Мотор заглох с последним тяжелым вздохом карбюратора. Шестеро сидели, не двигаясь. «Умоляю, не произносите этого слова», — сказал Тефт. Все молчали. «Умоляю, даже про себя». Но про себя все об этом подумали. «Может, провод отошел?» — сказал Тефт, вылез из кабины, подошел к капоту, открыл его и, достав из кармана фонарик, посветил на мотор. Выключив фонарик, он сунул его обратно в карман и медленно, не без торжественности, закрыл капот. Через ветровое стекло на него смотрели Коттон и Гуденау. Из кузова выглядывали Шеккер и братья Лалли. В свете фар Тефт стоял, как в свете рампы. Серебряный орел поблескивал на его фуражке. На лице у Тефта блуждала улыбка. — Как вам это понравится? — жалобно произнес Тефт. — Я и не поинтересовался, полный ли бак. Верьте или нет, мне уже приходилось угонять машины, и проблем с этим не было. Если кончался бензин, я угонял новую. Улыбка сползла с его лица. «Я конченый человек», — сказал он. «Правда, конченый». Тефт капитулировал. В знак раскаяния он выставил свои длинные руки и прихлопнул ими по своим столь же длинным ногам, потом распахнул на груди куртку. «Предаю себя в руки ваши. Принесите меня в жертву Господу нашему бензину!» И, отвесив низкий поклон с мученической миной на лице, он распростерся на белом алтаре капота. «Вырвите мое сердце, — добавил он, — и сожрите его!» Внезапно рампа погасла, и Тефт пропал в темноте. Это Коттон выключил фары. Лучше бы он этого не делал. Над ними нависла ночь, и их обуял страх перед ночью. А еще больше — перед истинным смыслом пустого бака. Наступила тишина, слышно было, как щелкает остывающий двигатель. Как потерпевшие кораблекрушение, они сидели молча, подавленные темнотой и новым позорным доказательством их беспомощности. «Простите, ребята», — произнес Тефт. «Ради Бога, простите». Глава 9. «Простить? Это тебя-то простить?» Взорвался Коттон. «Да на кой нам ляд тебя прощать?» Шеккер и братья Лалли выпрыгнули из кузова, а Гуденау выскользнул из кабины. Но слова Коттона лупцевали их, словно кнут. «Недоделки! Недоделки! Верно, лимонад говорит, мы недоделки! Все у нас идет в кривь да в кость! Зачем только мы землю топчем?» Фраза оборвалась на середине. Не понимая, в чем дело, они приблизились к кабине. У Коттона случился обычный его приступ кататонии. Прямой, как палка, он сидел за рулем. Нижняя челюсть отвисла. Руки впились в рычаг коробки скоростей. Казалось, он ведет грузовик дальше. Казалось, достаточно силы, воли и рожденной бешенством ярости, чтобы заправить бак и катить дальше. Мать Коттона трижды выходила замуж, трижды разводилась. И теперь на ее иждивении жил мужчина на 10 лет ее моложе. Из этих четырех любимцем ее был второй муж, богатый и пожилой владелец подшипникового завода, ибо только благодаря его щедрости после развода она обзавелась домом в Рокки-Ривер, вступила в Кливлендский яхт-клуб и приобрела финансовую независимость. В Второй муж был любимцем и для Джона Коттона, потому что он состоял членом рыболовного клуба в Квебеке, и однажды, когда Джону было 10 лет, повез туда жену и пасынка на ловлю форели. Из Норт-Бэя, Онтарио, они вылетели на гидроплане и совершили посадку на озеро рядом с охотничьим домиком. На следующее утро Джон отправился с отчимом на рыбалку. Мальчик ловил на блесну, а отчим сидел на веслах. Джон рыбину за рыбиной подсекал квебекскую красную речную форель, называвшуюся красной, потому что в бурой воде брюхо форели окрашивалось алым. Их сносило течением. А на берегу стояла лосиха с лосенком и завтракала листьями кувшинок. Утро было прозрачное и бодрящее. Мальчик вдруг почувствовал, что нигде и никогда ему еще не было так хорошо, и желал только одного, чтобы так было вечно. Отчим улыбнулся ему. — Ты отличный парень, Джон. Жаль, нам не придется жить вместе. — Ты с ней разводишься? — спросил мальчик. — Похоже на то. Ей нужен мужчина помоложе и денег побольше. Не дают ей деньги и покоя. — Жаль, — сказал мальчик. — Может, она тебя мне уступит, если заплатить как следует? — Может быть, — ответил мальчик. Когда они вернулись в охотничий домик, мать, которой уже осточертел Квебек, потребовала, чтобы на следующее утро они вернулись в Кливленд. Муж и сын сопротивлялись. Она устроила сцену и победила. В ту ночь Джон Коттон, прихватив молоток и шило и раздевшись догола, нырнул в ледяную воду и подплыл к гидроплану, стоявшему на якоре вдали от берега. Набрав воздух, он поднырнул под самолет и пробил дыру в одном из поплавков. Наутро выяснилось, что гидроплан накренился на одно крыло. Пилоту пришлось пешком добираться через лес до Де-Ривьер и по телефону вызывать механика из Норт-Бэя. На ремонт ушло 3 дня, и за это время Джон Коттон поймал 31 форель. Понимаешь, что он намертво вцепился в руль и рычаг. Остальные 5 отвернулись и стали ждать, когда кончится припадок. Когда припадок кончился, когда Коттон пришел в себя, писуны уже отдалялись друг от друга. То, что еще несколько минут назад было сплоченной группой, превращалось в неорганизованное стадо. Как шарики, перекати поле, они раскатились по разным углам грузовика. Странники в пустыне сомнения. Они слонялись без цели, погруженные в себя, не помня об общем деле, оставшись один на один с роем своих нелепых забот.